что у вас профессия сплошная чернуха. У меня внутренний конфликт с современной режиссурой. Я понимаю, что на сцене можно туалет поставить, выйти, снять штаны и у всех на глазах кака сделать. Но ради чего? Чтобы в конце из всего этого цветок вырос, я понимаю. Вот задача искусства, чтобы после ужасного и трагического зрителя сказали, а все же жить прекрасно. Я свой фильм «Цензуру к памяти не допускаю» таким сделал. Я заставил людей говорить о нашей фамилии. Дед, я думаю, в меня камень не бросит. А я думаю, что он на том свете должен упрекнуть вас. Знаете за что? Вы не продолжаете род Пороховщиковых. Это верно. Я бесконечно люблю детей. Но ведь, как ни странно, я воспитан как семьянин, мечтал, чтобы в доме всегда был большой стол, семья садилась, шум, гам стоял, и я кого-то катал на спине. Это мое. А у меня ни одного ребенка. Я все думаю, что это такое. Вроде не бесплодный, все как-то в порядке, но... Что получается, я в этой профессии честным трудом добился всего, а концы с концами еле свожу. И все почему? Потому что я не ворую, не умею воровать и не буду. Я, конечно, виноват перед своей женой бесконечно, хотя сейчас, кажется, я скопил небольшие деньги от картин. Домик построил, где мы все и будем жить. Не обязательно мне хоромы, но естественное человеческое бытие обязательно. А может быть, Александр Шалвович всему причиной разборчивость столбового дворянина? Ты абсолютно прав. От тех женщин, которые были в моей жизни, я не хотел детей. Я ни разу не женился. Первый раз женился на Ирочке. У меня такие красотки были. На колени встану, отдай, говорил мне друг об одной. Да бери. Нет, я не крутой. Я интуитивно чувствовал, что не надо мне с ними быть. И чем же Ирочка взяла вас? Безумной красотой? Она больше, чем красотка. Она одухотворенное создание. В ней мать свою вижу. Она всю свою жизнь положила на меня. В театре Пушкина я репетировал вожака в «Оптимистической трагедии», а за сценой стояла девочка, костюмер. Губы развесила, стоит, смотрит. «Сколько тебе лет, Ирочка?» — шепотом спрашиваю я. «Оказалось, только-только 16 исполнилось, а мне уже 41. Подсудное дело. Но меня как магнитом к ней притянуло ножки и доброе сердце. Я ее так и называю — сердце на ножках. Я ее ручку поцеловал. «Ирочка, когда ты домой пойдешь?» И никаких сальностей не было. Мы целые часы проводили в разговорах. Роли, спектакли обсуждали. Очень доброе существо. Беззащитное. Это тоже легенда семьи Пороховщиковых. Что вы придумали, тест для будущей жены? Никакой это не тест. Когда уже совсем девчонки наезжали «женись», я подводил разговор к тому, что, мол, вдруг за мной придут, как за дедом. Я более грубый человек, чем он, и начну отстреливаться. «Вот что ты делать будешь?» — спрашивал я ее. «А что ты натворил?» «Все, до свидания», — Ира первая сказала. «Подавать патроны буду». И она всю жизнь подает патроны. Я ей сказал тогда, что бы ни было, Ирочка, я люблю тебя на всю жизнь. Мне хотелось взять ее на руки и укачивать.